Почему ты решила, что больше мы не пойдем на сопку? Не могу больше здесь. Тоска. Если не вернусь в тайгу на дорожные работы, уйду в поле. Она наклонилась и сорвала цветок. Погадать хочешь? Нет, не о чем. Валя оборвала длинные стебельки и резко швырнула в сторону. Почему ты сказала о дороге, а не о приисках? Юрий уехал на Средникан. Нина улавливала что-то новое в настроении Вали, но связывала все с отъездом Колосова и старалась об этом не говорить. Валя помолчала. «Юра, как вам это сказать?» Она отвела глаза, собираясь с мыслями. «Я много думала. Он хороший парень и нравится мне, но ничего серьезного, видимо, не будет. Вы не думайте. Я ведь гордая, а сделала все, а он... Я хочу внимания, хочу, чтобы за мной ухаживали, чтобы со мной считались. Гоняться за ним не буду, пусть...» Она с раздражением отвернулась. «Наверное, не совсем так. Семью создает и сохраняет в конечном итоге женщина. Хотя советовать не решаюсь, тем более сама одинока. Думаю, пройдет время, и все встанет на свое место». Она обняла Валю. «Вот возьму и влюблюсь», — проговорила Валя с досадой и стала нагонять Краевского. «Игорь, если я в вас влюблюсь, вы будете за мной ухаживать?» — крикнула она издалека. Краевский улыбнулся. «Наверное, Валя, нет. Как мне кажется, об этом предварительно не договариваются, а потом я сам хочу выбрать». «Ну и не надо, подумаешь, какой серьезный мужчина», — покраснела она и первая взобралась на самую вершину. Внизу Охотское море с мрачными каменистыми островами, левее бухты Нагаева и Гертнера, зеленые распадки с паутинкой ключей и речек, сбегающих в долину. А на горизонте, в недосягаемой дали, хребты и сопки, голые, однообразные, бесчисленные. Игрушечными кубиками белели новые постройки Магадана. Палатки ситцевого городка выцвели и слились в серый прямоугольник. С этой вершины все казалось маленьким. «Не нравится, больше никогда не пойду», — надула губы Валя. «Почему?» — удивился Краевский. «Не хочу чувствовать свою ничтожность», — буркнула она капризно и побежала вниз к тенистым кустам стланика. «Идите сюда, здесь ровная площадка!» — крикнула она остальным. Нина вынула из сумки консервы, бутерброды. Игорь притащил камень, уселся и, улыбнувшись, сообщил. «Вчера получил премию от директора Дальстроя». «Ого, за что же?» «Наш отряд сплавляет лес по Магаданке. Воды мало, и лес сбивается на перекатах в заторы. Ребята придумали перегонять бревна через мель, ложаться животом на комель и подталкивать его сзади. Второй конец наверху легко проскакивать через камни. А ребятам что, весело?» Замерзнут, побегают по берегу и снова в воду. С берега нас два всадника увидели, спросили старшего. Смотрю, а это директор Дальстроя Берзин и еще кто-то. Думал, похвалит, а мне попало. Он отмахнулся от осы и засмеялся. «Вы старший?» – спрашивает. «Да», – отвечаю довольно бодро. «Что вам поручено?» «Сплав леса для строительства». Тут он меня разнес. «Вам, — говорит, — поручили молодых, здоровых людей. А что вы с ними делаете?» Ребята стали заступаться. Он тут же дал распоряжение доставить нам шпирт. Он так его называет. Резиновые с длинными голенищами сапоги и непромокаемые брезентовые костюмы. А мне пообещал выговор в приказе. «Отличились», — улыбнулась Нина. «А почему вы не работаете по специальности? Ведь вы химик». «Химическая лаборатория Дальстроя создается на Средникане, но там еще ничего нет. Реактивы и посуда где-то в пути. Помещение обещают построить только к осени. Я уже сам соскучился по работе. Поеду, очевидно, последним сплавом. Кроме того, там будут очень квалифицированные кадры. Заведующим ждут крупного инженера, замешанного в шахтинском деле. Говорят, светило, и все знания добросовестно передает молодежи». Валя молчала. Нина поддерживала разговор. Игорь говорил о работе, своих планах на будущее, но беседа как-то не клеилась. Наконец замолчал и он. Снизу потянуло дымком. Игорь предложил посмотреть, не загорелась ли тайга.